когда мы прибегаем к антропоморфизму, проблемы такого рода оказываются неизбежны, не правда ли? Так попытался я утешить Табиту. То, что она искала, было спрятано под бюро. Листок бумаги, покрытый пылью и псиной шерстью. «Вот!» — сказала она толчком, отправив его скользить по полированному полу ко мне. «Это моя новая книга. Я рассовала ее кусочками по всему дому, чтобы он не нашел. Сейчас не читайте. Вам может времени не хватить. Возьмите листок с собой и сохраните. Но только надежно». Краснея, чувствуя себя не в своей тарелке, я сложил исписанный от руки листок квадратиком и опустил в карман пиджака. «Она называется «Окно не открыто», — сказала Табита. «История, рассказанная кошкой». «Вот как?» — отозвался я, насколько смог живо, но, по-видимому, что-то в моем голосе выдало охватившее меня разочарование. «Нет, на кошачью лапу она нисколько не похожа», — напряженно зашептала Табита. «Это настоящий рассказ кошки, неподдельный, без человеческой правки. Кошка в чистом виде! Книга, которую могли бы читать и сами кошки, если бы они умели читать. А вы не пробовали прочесть ее вслух вашим кошкам?» Она, уже забиравшаяся назад в кресло, взглянула на меня сукоризной. «Вы посмеиваетесь надо мной, дорогой. Ну и ладно, пусть. То, что я вам отдала, убедит вас в моей правоте. Конечно, я вынуждена была пойти на компромисс, написать все по-английски. Но этот компромисс единственный». Мне пришлось приложить немалые усилия, чтобы сохранить серьезную мину. Однако потом, разобрав ее хранимые в тайне от всех каракули, я понял, Табита была совершенно права. Ниже я привожу выдержку из книги Табиты, нашедшую приют в кармане моего пиджака. И прошу отметить, я не имею ни малейшего понятия, относится ли она к началу книги, к концу ее или к середине. «Задолго да здесь была мышь. Задолго да здесь была мышь. Задолго да здесь была мышь, задолго да здесь была мышь, задолго да здесь была мышь. Шелест травы. Мышь? Мышь? Не мышь. Задолго да здесь была мышь. Задолго да здесь была мышь. Задолго да здесь была мышь, задолго да здесь была мышь, задолго да здесь была мышь. Задолго да здесь была мышь, задолго да здесь была мышь. Мышь? Мышь. Иди сюда, мышь. Иди. Да. Теперь мышь моя. В моем рту теплый трепет. На моем языке биение сердца. Иди, мышь. Иди в мой дом. Мой дом полон мышей, место для игр. Дорога такая, трава, жесткая земля, окно. Внутри моего дома хозяин. Достаточно ты велика для него. Не умирай пока. Живи. Живи для него. Огромная рука хозяина будет трогать меня везде. Хозяин это любит. Его рука, поглаживающая меня, как многое множество языков. Но окно не открыто. Окно не открыто. Мышь во рту, теплый пульс, биение сердца, но окно не открыто. Окно не открыто. Окно не открыто. Окно не открыто. Окно не открыто. Окно не открыто. Окно не открыто. Сидя там, в щегольской гостиной Табиты Уоррен, я вдруг учуял странный острый запах. Табита устроилась в кресле на корточках, вид у нее был отсутствующий, а из кабинета к нам уже поспешал ее муж. Джек Уоррен взглянул на Табиту, потом на меня, потом на выходную дверь. То был недвусмысленный знак, мне пора уходить. Он снова занял свое прежнее место рядом с Табитой, опустив на плечо ее руку, жест, как я теперь понимал, ограждающий и печальный. Что бы там ни пришлось ему выслушать по телефону, оно лишило его лицо глянца спокойного самообладания, добавив красноты в веки, слегка растрепав седые тонкие волосы. Запах стал уже едким. Он привлек овчарку, и та, опершись передними лапами о кресло Табиты, обнюхивала его. «Жена очень устала», — сказал Джек Уоррен, поторапливая меня. Табита свернула голову на бок и подняла на мужа глаза, пройдясь взглядом по всей длине его руки, пока взгляд этот не остановился на истрадавшемся лице Джека. «О, но я совсем не устала, Джек», — мягко возразила она. «И тем не менее, дорогая», — вздохнул он, погладив ее по голове. «Тем не менее». Я встал, подошел учтивости ради к супругам, обменялся с ними довольно чопорными рукопожатиями. Ладонь Джека Уоррена оказалась теплой, сухой, пусть немного и слабой. Ладонь Табиты липкой, и, судя по пожатию, ей не мешало бы подстричь ногти. Последние ее обращенные ко мне слова были такими. «Помните, дорогой, все, чего я пока достигла, было просто детской игрой. Лучшее еще впереди». Мне кажется, что, может быть, этому и должно войти в историю, как последним словам Табиты Уоррен, вместо тех, которые вы процитировали в некрологе, слов, предположительно услышанных одной из сиделок, ходивших за Табитой в последние сроки ее слабоумия. Злые замечания, сделанные ею, по общему мнению, в адрес мужа, человека, которого уже не было рядом, который уже не мог себя защитить, никак не ложатся в моем сознании на голос Табиты Уоррен. К тому же я сомневаюсь, что журналистская этика могла бы позволить цитировать их. В конце концов, люди, внушающие доверие куда как больше, чем та подозрительно безымянная сиделка, утверждают, что за все одинокие годы и месяцы, прошедшие после смерти любимого ею Джека Уоррена, Табита не произнесла ни единого слова. «Ваш, etc.»